Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Доктор Бенфорд, а как быть с полетом на Луну? Шрила Прабхупада, это тоже спячка. Вы летите туда, спите и растрачиваете деньги. Вот и все. А что еще там можно делать? Доктор Бенфорд. Можно полететь туда, чтобы изучать Луну. Шрила Прабхупада. Вы летите туда и спите. Вот и все. Сон. Вы тратите миллиарды и ничего не получаете взамен. Доктор Бенфорд. Мне это представляется более стоящим делом. Шрила Прабхупада. Нет, ничуть. За этим стоят все те же четыре принципа. Еда, сон, совокупление и оборона. Если ваши знания ограничены материальным телом, вы не способны выйти за пределы телесных представлений. Другие сферы знания для вас закрыты. Это может быть великолепное, рафинированное телесное знание, но вся ваша деятельность не выходит за пределы четырех принципов – есть, спать, совокупляться и обороняться. Это знание доминирует также и среди низших животных. Они знают, как есть. Они знают, как спать, они знают, как вступать в половые отношения и знают, как защищаться, доктор Бенфорд. Но они ничего не знают о ядерной физике, Шрила Прабхупада. Это еще не делает вас лучше животных. Это та же самая вещь, только отлакированная, вот и все. Ваш прогресс — это прогресс от воловьей упряжки до автомобиля, только и всего. Это просто преобразование материального знания. Доктор Бенфорд, мы познаем структуру физического мира. Шрила Прабхупада. Но это напрасная трата энергии, так как в своих действиях вы не способны выйти за пределы телесной сферы, сна, еды, совокупления и самозащиты. У вас может быть роскошная спальня, но когда вы в ней спите, то получаете от сна такое же удовольствие, какое и спящая собака. Пусть собака спит на земле, а вы спите в очень хорошей квартире, но во время сна вы находитесь в одинаковом положении. Вы спите в хорошей квартире, а она спит на траве, но вы оба забываете обо всем. Вы забываете, что спите в роскошной вилле или в фешенебельном небоскребе, а собака забывает, что спит на земле. Для чего вам эта хорошая квартира? Когда вы там спите, вы ничем не отличаетесь от собаки. Вы можете иметь всевозможные электрические приборы, другие материальные удобства, но когда вы спите, то забываете обо всем. Поэтому заниматься устройством этих роскошных спальных апартаментов – пустая трата времени. Доктор Бенфорд, мне кажется, вы главным образом делаете упор на то, что дает знание. А как же чистая радость изучения природы? Например, сейчас мы думаем, что понимаем такие феномены, как эта трава, показывает на траву, на которой они сидят. С помощью экспериментов, теории и анализов мы устанавливаем, что она состоит из невидимых частиц и можем проанализировать ее свойства экспериментально. Мы знаем, что она состоит из молекул. Мы понимаем некоторые силы, обеспечивающие ее существование. И мы узнали об этом только недавно. Раньше это не было известно. Шрила Прабхупада. Но какая от этого польза? Хоть вы и знаете каждую частицу этой травы, но какой в этом толк? Трава растет. Она будет расти и с вашим знанием, и без него. Вы можете знать об этом или не знать. Разницы никакой. Материальными аналитическими методами можно изучать все, что угодно. Какую бы ерунду вы ни взяли, вы можете изучать, ее, писать целые тома, но что это дает, доктор Бенфорд? Я, кажется, смотрю на мир, как Шрила Прабхупада. Ну, возьмем, к примеру, эту траву. Я могу написать тома о том, когда она возникла, когда она умерла, что такое волокна, что такое молекулы. Я могу описать эту ничтожную травинку тысячами различных способов. Но какая от этого польза, доктор Бенфорд? А если она бесполезна, то зачем Бог создал ее? Разве это не стоит изучать? Шрила Прабхупада. Я хочу сказать только, что вы предпочитаете изучать ничтожную траву, а не Бога, который создал все. Если бы вы могли понять его, трава стала бы вам понятной сама собой. Но вы хотите отделить его траву от него самого, изучая ее отдельно. Вы можете составить тома и тома на эту тему, но зачем растрачивать на это свой интеллект? Ветвь дерева прекрасна, пока она растет на стволе. Но как только ее отрубят, она засохнет. Поэтому какой толк изучать засохшую ветвь? Это бессмысленная трата интеллектуальной энергии, доктор Бенфорд. Но почему же бессмысленная? Шрила Прабхупада. Ну, конечно, бессмысленная, потому что результат бесполезен, доктор Бенфорд. А что тогда полезно? Шрила Прабхупада. Знать себя. Что мы собой представляем, доктор Бенфорд? Чем знание о себе лучше знаний о растении? Шрила Прабхупада. Понимая себя, вы понимаете и все остальное. Это называется атма-таттва, атма-джнана, самопознание. Вот что важно. Я духовная душа, и я рождаюсь во множестве видов жизни. Но каково мое положение? Я не хочу умирать, так как боюсь менять тело. Поэтому я боюсь смерти. Этот вопрос должен быть поставлен в первую очередь. Я не хочу быть несчастным, но несчастье приходит. Я не хочу умирать, но смерть наступает. Я не хочу болеть, но болезни настигают меня. Я не хочу стареть, но старость все равно наступает. Почему все это случается со мной, вопреки моему желанию? Если какая-то сила навязывает мне это, то что это за сила и почему я подчинен ей? Кто навязывает мне это? Я не знаю. Но именно в этом и есть проблема, которую нам надлежит решить. Я не хочу, чтобы было слишком жарко, но жара наступает, и я вынужден прибегать к помощи техники, холодильника, охлаждающего устройства. Почему? Я не хочу этой жары. Чем я виноват? Вот какие вопросы нужно решать, вместо того, чтобы изучать зелень, и писать об этом тома книг. Это бесполезная трата энергии. Изучайте самого себя. Вы не хотите страдать, но почему же вам навязывают страдания? Кто принуждает вас? Почему меня принуждают? Этого вы не знаете. Доктор Бенфорд, Следовательно, стоит попытаться покончить с жарой и болезнями, верно? Шрила Прабхупада. Вы, может быть, и хотите покончить с жарой, но не в состоянии этого сделать. Ваши научные знания несовершенны, поэтому вы не можете положить конец жаре. Следовательно, кто-то другой насылает ее. Над этим стоит задуматься. Почему меня вынуждают терпеть все это? Кто виновен в этом? Я не хочу жары, поэтому вынужден установить кондиционер. Но это только временная мера. Вы знаете достаточно много, чтобы делать хорошие лекарства. Почему же вы не можете положить конец болезням? Доктор Бенфорд. Мы еще недостаточно хорошо понимаем причину болезней. Шрила Прабхупада. Следовательно, вы глупы. Раз вы чего-то не понимаете, значит, вы глупы. Доктор Бенфорд. А вы можете остановить процесс старения? Шрила Прабхупада. Не сразу, но мы практикуем метод, с помощью которого его можно остановить. Как человек, которого лечат от какой-то болезни, он все еще страдает, но сам факт, что он находится на излечении, означает, что его страдания прекратятся. Доктор Бенфорд, мы ставим перед собой ту же цель. Мы хотели бы покончить с болезнями и даже со смертью. Шрила Прабхупада. Все хотят этого, но вашим методом этого не достичь, доктор Бенфорд. Но я не хочу страдать. Зачем это нужно? Шрила Прабхупада. Виной тому законы природы. Мы воруем у Кришны, пытаясь наслаждаться независимо от него. И потому законы природы наказывают нас. Сам Кришна не хочет, чтобы мы страдали. Ему не нравится наказывать нас, но это необходимо, чтобы исправить наш характер. Вор не любит полицию и думает, почему они мешают мне воровать. Но полиция нужна. Правительство знает, что полиция необходима, чтобы держать в рамках воров и мошенников. Хотя ворам это может и не нравиться, сам институт полиции, тем не менее, он совершенен. Полиция необходима. Ученик. Почему полиция не может просто объяснить вору, что он поступает неправильно? Шрила Прабхупада. Потому что он негодяй. Он не будет слушать. Закон и порядок установлены для каждого. И чтобы поддерживать порядок среди населения, необходима полиция. Когда полицейский на перекрестке дает знак уличному движению остановиться, все должны остановиться. Он не имеет высокого чина, но поскольку он представляет закон, вы должны остановиться, даже если вы очень богаты и влиятельны. Таков закон и таков порядок. И каждый должен им подчиняться. Аналогично этому законы природы устанавливают полубоги, представители Кришны. Каждый должен им подчиняться, в противном случае он будет наказан. Вам это может не нравиться, но закон есть закон. Поэтому вокруг столько страданий. Доктор Бенфорд. Да, но почему все это происходит? Чего мы пытаемся достичь? Почему мы испытываем все эти страдания? Шрила Прабхупада. Потому что вы не выходите за пределы телесной концепции жизни. Весь ваш прогресс — это продвижение от одного страдания к другому. Но если вы хотите избавиться от всех страданий, то должны принять сознание Кришны и предаться ему. Вот наше предложение. не испытывать одно страдание за другим, а покончить с ними и предаться Кришне. Это наше предложение. Каждый пытается положить конец мучениям, и люди, и животные, как в науке, так и в повседневной деятельности. Это настоящая битва. Жизнь в этом мире сводится к страданиям и борьбе за их прекращение. И люди принимают эту борьбу за счастье. Но настоящее счастье, настоящий постоянный экстаз может быть только в духовном мире, где нет боли. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это время в наших следующих передачах.